Глава 30. 24. Клевый костюм, красавчик. Не желаешь развлечься? Сегодня инвалидам и импотентам скидка. Фитилек ждала меня в туннеле, прямо как в тот раз. Она подмигнула и ласково положила руки мне на плечи, в корне пресекая побег. Такого жаркого и страстного поцелуя я не припомню. Вот что делает полчаса разговора с мадам, или, может, она правда влюбилась. Крошка, совсем нет времени, совсем. Счет идет на минуты. Я очень хотел ее приласкать, но тогда весь план пойдет к черту. Видимо, Эштар могла спокойно срулить с 24-й, пока мы будем обниматься. Фу, ты разве не любишь свою девочку? И вообще, куда ты так торопишься? «На свидание», — честно признался я, — «с одной очень вредной дамочкой». «Я так и знала», — она притворно захныкала. «Фитилек, Иштар может уйти с 24-й, мне надо торопиться. Я быстро, 2 часа от силы, и уж тогда я тобой основательно займусь. Можешь уже начинать составлять завещание». «Все обещаешь, противный, твоя девочка вынуждена пользоваться вибратором. 2. «Да ладно». Я выпучил глаза. «Может, тебе не надо было болтать с мадам?» «Да шучу я! Ты куда ты на самом деле?» Не поверила мне рыжая бестия. «На 24-ю Кыштар. В нашем отсеке в холодильнике 4 раджемчужины. Если я не вернусь, раздели их. Молчи. Слушай». Я приложил палец к ее губам. «Времени мало. 110-й портал держите открытым». «Но как ты...» Сейчас она напомнила мне испуганную первокурсницу в конце первого семестра. «Астра уверена, что на 24-й есть ядерный заряд. Ты понимаешь, о чем? Только молчи и никому не говори. Мало ли что, возможно, еще остались спящие агенты. И не бойся, в этом костюме я пройду пекло насквозь. Спецзаказ», — многозначительно сказал я. «А, ну так-то, конечно. Совсем у тебя мозги потекли, сморкался сильно». Она погладила мой лоб, пробуя температуру. «Все, мне пора». Я решительно высвободился из ее объятий. «Я провожу. Ты как туда? На дельтаплане или у тебя есть сапоги-скороходы?» Фитилек сочувственно посмотрела на меня. Я только ухмыльнулся в ответ. На площади творился какой-то восточный базар. Невероятное количество народа сидело на тюках, узлах, чемоданах и перекрикивались между собой. Некоторые ругались, другие, наоборот, обжимались, не стесняясь никого. Да кого уже стесняться в улье? Кто-то, усевшись в кружок, бухал, кто-то играл в карты. Многие кричали фитильку и приглашали в гости. Мне же почтительно кивали и глазели на мой серебристый костюм. Мягкий, удобный изнутри, снаружи он становился крепче стали. Режим мимикрии я пока не включал, чтобы уже совсем не выделяться. Из оружия я взял свои плазменные клинки, 2 пистолета, один на поясе, другой на бедре. И мастер-ключ, само собой. Воевать я ни с кем не собирался, но мало ли кого встречу. Идеально было бы пересечься с Иштар. Я бы сразу срубил ей башку. Тут и сказочки конец, а кто слушал, тот на 24-й будет жить. Мы подошли к порталу на 110-ю. Астра активировала его, серебристая пленка уже призывно трепетала и ждала меня. Портал она будет держать открытым, но только для меня. Они могли еще работать выборочно, оказывается, пропуская отдельных людей, сортируя их по набору ДНК. Так что чужому пройти через него не удастся. Стараясь не привлекать внимания, я приложил мастер-ключ к указанной точке. Она была одна для всех порталов. Внешняя область ничем не выделялась и являлась сервисной функцией. В принципе, верно, она и не должна была привлекать внимание. Сразу после соприкосновения с картой появилось прозрачное окно с цифрами, разумеется, на ригелианском. Управление было проще некуда, в окошке алела цифра 110. Промотав по очереди все цифры по убыванию, я дошел до 24-й. Вот и все. Остановив свой выбор, я убрал карту в карман. Окошко погасло, теперь портал был переориентирован на 24-ю платформу. «Хрена себе!» — покачала головой фитилек. «И помалкивай об этом. Все, как говорят в фильмах. Жди меня, и я вернусь». Крепко обнял рыжую и поставил ей хороший засос на шее. «Это моя печать». «Опечатано!» — заржала Фитилек. «Не боись, Женя, я никому не дам». «Я уверен в тебе». «Ага, больше 3 раз за день». «Ну да чего она меня заводит? Эх, пора». Я шагнул в портал и сразу включил мимикрию. Темно, тихо, как здесь много места. В нос ударил железный привкус крови и сладковатый запах трупов. Знатно они здесь потрудились, убивая друг друга на радость Иштар. Ведь такой скромной выглядела сука. Наташка с Коброй прямо так ее жалели, что ты, что ты. Больше 40 000 человек за один день, в голове не укладывается. Получается, одни умирали, и им на смену прибегали другие. А девочки оказались хитрее и сразу свернули в портал. Сообразили и других с собой увели. Стоп, кто-то идет. Я сделал несколько шагов и спрятался за ящиками. Мать моя женщина, прямо на меня шло чудовище. Огромный 10-метровый скорпион. Приземистый, не выше метра, он ощупывал окружающее его пространство стебельками, росшими из головы. Две огромных клешни раскачивались из стороны в сторону, но в ступор меня ввел его хвост, увенчивающийся костяной иглой. Скорее всего, именно ей он ставил смертельные инъекции. Я превратился в камень. Вот и увидим сейчас, что за костюмчик на мне. Скорпион прошел в метре от меня, его ложноножки, или как это называется, едва не задели меня. Возможно, он все-таки нащупал меня, если бы его не привлек звук метрах 20 впереди. Скорпион оказался весьма шустрым, и уже через секунду он щелкал клешнями, добивая раненого. Быстро разобравшись с ним, он посеменил своими многочисленными ногами дальше, но я попытался сориентироваться, где у них подвал. По аналогии с нашим комплексом, лестница должна быть левее. Я оказался прав и, осторожно прижимаясь к стене, стал спускаться по темной лестнице. Сделав несколько витков, я уже быстро шагал по пустынному подвалу. Ну, собственно, не так уж и трудно. Метрах 200 впереди должна быть дверь в стене, за ней камера с ядерным зарядом. Ставлю таймер минут на 10 и сваливаю. Я так размечтался, что чуть не пропустил идущую навстречу мне группу людей. Впереди всех ковылял сгорбленный отморозок с двумя плазменными мечами. Не такими, как у меня. Плазменный у них была только кромка, но тоже чрезвычайно опасный. Мне он показался знакомым, и, приглядевшись, я открыл рот. «Ба, чугунный товарищи!» Мгновенно застыв, я слился со стеной. Они приближались, бахвались о своих победах. «Если бы вы видели, как насадил его на свой кинжал, он даже мяукнуть не успел!» Брызгая слюной, вещал один из них. «Да кого ты собрался удивить? Их сегодня столько было, они и сами себе неплохо кромсали. Вот я такой тёк поимел туда! Она так кричала, а меня это жутко бесит. Пришлось ее прикончить», — поведал второй. «И как же?» «А так же, пока теплая, зато не орет». «Фу, ты противный», — воскликнул третий. «Нормально ты чего? Я видел, как чугун». «Цит, сявки!» — поднял руку чугун и остановился. Ух, у него уже отросло. Непорядок. «Сейчас поправлю». Чугун яростно почесал подбородок. «Запах не местный, не было здесь такого, когда мы шли сюда». «Ты гонишь, чугун, обычный запах гниющих трупов». «Еще есть, металлом каким-то несет». «Нюх, у тебя отменный чугун, но у меня мало времени, извини». Клинки моментально демаскировали меня, но уйти от ударов бандит не успел. Его голова со свирепым выражением покатилась по гулкому коридору. Трое его дружков в оцепенении проводили ее взглядом, пока до них дошло, что это не чугун так себе расчесал шею. Когда им в морду ударили брызги крови, по инерции выталкиваемые сердцем, они поняли, кто виновник смерти их командира. Впрочем, удивлялись они недолго. Любитель насадить на кинжал сам оказался на моем клинке. Я еще крутанул его, оставляя внутри мелкий фарш. Любитель мертвых женщин потянулся за пистолетом, но тоже не успел. И лишь третий оказал сопротивление и чуть не пристрелил меня. Я успел упасть на пол и откатиться в темноту, включив мимикрию и спрятав клинки. Оставшийся бандит крутил головой, пытаясь понять, куда я делся, и начал медленно пятиться к выходу из подвала. Не хватало еще, чтобы они позвали на помощь. Я появился сбоку от него в 3 метрах. На этот раз я все-таки задействовал свой щит. Я не доставал его, даже сделав выпад. Пришлось решить по-другому. С кончика клинка сорвались несколько капель плазмы и прожгли ему голову. Он беззвучно упал. Я постоял, прислушиваясь. Все, больше вроде никого нет поблизости. Надо спешить. До заветной комнаты я долетел за минуту и приложил мастер-ключ. Невидимая дверь открылась, скользнула в сторону, и я оказался в небольшой камере. На стене внешники устроили нечто вроде стеллажа. Сейчас в нише находился только один знакомый ранец. Белый, как и все у них, с одной кнопкой и кольцом. Хорошая была платформа, но делать нечего. Если Иштар здесь закрепится, выбить ее отсюда станет невозможно. Вряд ли, конечно, она захочет сидеть в этом кладбище, но кто ее знает, что у нее в голове. Пару движений, таймер встал на 10 минут. Каким-то 10-м чувством я ощутил холодок на затылке и быстро покинул камеру. Я пока не буду использовать дар, пойду своим ходом. Мало ли что случится, пусть в запасе у меня будет дар. «Поздравь меня, 24-я моя. Кто-то свалил, но этого и следовало ожидать. Но большая часть разлагается сейчас на площади». «Я почему-то был уверен в этом», — ответил агент Смит. «Как ты хотел. Я не резиновая. По моим ощущениям, я смогла приказать 10 000 человек. После Раджим Чужины, возможно, будет еще больше». «Да я все понимаю. Ничего, мы дезинфицируем крепость. Ты можешь покинуть ее и переждать на 20-й». «Переждать что?» — нахмурилась Иштар. «Ну, пока мы найдем способ проникнуть тебе на 17-ю к леснику». «Постой-ка. Ты обещал процедуру или уже забыл?» «Помню, как же. Ты точно решила обзавестись 25 хромосомами?» «Поверь мне, особого прироста это тебе не даст. Какие-то жалкие 5-7%. «Я все равно настаиваю», — твердо сказала Иштар. «И чтобы я смогла потом читать и писать по-вашему?» «Дело твое». «Надеюсь, ты меня не грохнешь?» «Смысл? Ты нам нужна. Мы тебя ценим. Ты вернула нам 3 платформы. Очень хорошая работа. Также ты сократила число мятежников на 83%. Возможно, мы и сами справимся с 17-й, но пока мы не будем уверены в плане, ты нас подождешь на 20-й. К тому же стройка на острове пока не завершена». «Ладно, убедил. Что мне делать?» «Раздевайся». «А?» «В капсулу можно лечь только голой. Сейчас я вызову ее». Стена, в которой находился сейф, оказывается, хранила в себе еще немало сюрпризов. Несколько десятков плиток бесшумно ушли в бок, и в командный центр из стены выехал 2-метровой длины прозрачный цилиндр. «Ложись в него, операция займет 10 минут. Своим скажи, чтобы не нервничали». Иштар, не произнося ни слова, заставила застыть свою команду. Здесь были почти все, не считая Скорпиона и Чугуна. Оба где-то шарились. «Как только вылезу из капсулы, надо будет вернуться назад на 20-ю. Агент Смит прав, там тише и приятнее, а здесь уже начинает смердеть». Иштар скинула одежду и грациозно запрыгнула в капсулу. Как только она улеглась, стенки потемнели, и все звуки погасли. Иштар ждала, что она уснет, но сна не было. Маленькие мохнатые лапки, как показалось нимфе, начали свое движение с ног и резво поднимались все выше и выше. «Немного щекотно, но все же приятно», — отметила Иштар. Вот они достигли коленей, пробежали по бедрам, немного задержались в паху. «Совсем я запустила зону бикини», — вспомнила Иштар. «Хотя для кого здесь изгаляться? Может, для агента Смита?» «Да ну его, наверное, очередной извращенец. У мужиков реально в башке бульон». Она улыбнулась, вспомнив одного кавалера, который читал ей постоянно Есенина и восхищался ее фигурой. Его пришлось насильно завлечь, и тогда он чуть не упал в оморок, пока пытался снять с нее бюстгальтер. Кстати, не переставая читать стихи, когда же ему наконец это удалось, этот говноед не донес и кончил себе штаны. Эх, ну почему она тогда не была нимфой? Лапки приятно ласкали грудь. В этот момент она почувствовала легкий укол в шею и немного потерялась в пространстве. Лапки уже приятно щекотали нос и перешли ко лбу, но самое приятное чувство Иштар ощутила, когда они стали копошиться в волосах. Последовал еще один укол, после чего ее зрение стало острее, уши стали еще чувствительнее, а в нос ударили новые запахи. Готово? Похоже на то. Лапки исчезли, стекло просветлело и крышка откинулась. «Добро пожаловать в мой мир!» Опять этот надоедливый агент Смит. «Как ощущения?» «Пока непонятно, но что-то новое явно есть. Гибкость, знаете ли, образовалась небывалая в суставах». «Что есть, то есть. Ты одна, больше никого не будет». «Сбрендил, что ли? А как я ими тогда буду управлять?» «Ах да, совершенно вылетело из головы», — рассмеялся агент Смит, но тут же стал серьезным. «У нас тревога. Датчики передают, что в комплексе сработал таймер ядерного заряда, и выключить я его не могу, что самое скверное. Ты не успеешь к нему, он далеко от командного центра». «Что мне делать? Я смогу убежать по тайному ходу?» — взвизгнула Иштар. Только-только она получила плюшки, и на тебе, занавес. «Что толку, когда вся платформа вниз упадет?» «Что ты сказал? Ты обязан меня спасти! По твоей милости я здесь оказалась, сволочь! Что за мудак такой навязался на мою голову? То на 17-й его роботы расхерачили все подряд, то здесь вообще атомный взрыв устроил. Это ты так решил мне спасибо сказать?» «Успокойся, я делаю все, что возможно. Причем здесь это твой дружок-лесник, его рук дело». «Откуда он здесь?» «Это уже не важно. Вот же сволочь. Не прощу, а тебя спасу. Не для того я столько средств тебя вбухал. Не для того я тебе ограничитель вставил, чтобы бросать». «Что ты вставил, абсос?» Иштар была страшна в гневе. «Ограничитель в твоей голове, подружка. Если задумаешь что-нибудь против меня, твоя голова, пуф, разлетится на сотни мелких частей». «Ах ты, гнида внешняя!» «Ты сейчас такая же гнида! Навожу портал, он будет стоять всего 2 минуты. Готовь своих! Не мешкая, запрыгните в него, кто успеет! Даю отсчет! 3, 2, 1!» Прямо посередине командного центра возник 3-метровый портал с серебристой завесой. Первый в него влетел Иштар, за ней все, кто был в зале, включая Багиру. Портал погас и включилась сирена по всей крепости, оповещая всех, что осталось 3 минуты до взрыва. Я включил режим мимикрии и спокойно подошел к порталу. Еще целых 3 минуты, не то что в прошлый раз. Я приложил мастер-ключ к порталу, в ответ он показал мне окошко с цифрой 5. Странно, почему 5? Что за 5? 5-я платформа? Что-то смутно припоминаю, хотя нет, не вспомню. Я пошкрябал пальцами, пытаясь накрутить 17-ю, но окошко не реагировало, показывая пламенеющую цифру 5. По ушам била сирена, перешедшая в ультразвук. Шутки шутками, а ведь сейчас как еба... пошло оно все к черту, и я переступил серебристую завесу. Миг, и я оказался под ярким солнцем. Вокруг везде, куда хватало взгляда, стояли огромные ангары. Я обернулся и прочел надпись на станине портала. «Платформа номер 5. Заповедник элиты. Запрещено отходить дальше, чем на 3 метра от портала без поддержки артиллерии». «А? Вы серьезно, что ли?» Мимикрия включилась автоматически, когда подо мной подпрыгнула земля. Я медленно обернулся, ощущая, как мои короткие волосы встали дыбом и достали шлем. На меня шел Ктулху, только сухопутный. «Ты где его подцепила?» — завистливо спросила мадам. «Там уже нет. Заприметил я его на 34-й, когда мы Дейтери перли для чугуна. Он со своей кошелкой свалился на звездолете и слегка поломал 15-ю платформу». «Важно», — ответила Фитилек, попивая коньяк с лимоном. «На чем?» — не поверила ушам мадам. «Забей, платформу ту под списание, похоже, они уделали». «Гляжу, такой парнишка крутой идет, а на прицепе эта овца бледная полощется. Думаю, непорядок. И вот она сама подставилась. Были у меня, конечно, мыслишки отбить его. Но он-то ходок вообще-то». «Ну-ну, значит, и от тебя свалит», — многозначительно сказала опытная мадам. «Нифига, прикипел он, чувствую. И что самое интересное, я тоже». «Ты? Сколько у тебя их было?» «Ты таких цифр не знаешь. Ляпнешь чего, я тебя сожгу. Видела, как я могу. А знаешь почему? Он мне раджимчужину дал. У меня новый дар открылся». «Брешешь». «Собаки брешут, подружка. А ты давай зарабатывай в позе креветки». «Ой, давно ли сама так стояла?» «Все, конец. Завязала я». Фитилек откинулась на спинку кресла, представляя, как они теперь заживут. И тут кресло ощутимо подпрыгнуло. Ощущение такое, что вместе с ним подпрыгнула и вся платформа. «Что это?» — в ужасе вскочила на ноги мадам. «Да это мой хулиганит. Все, абзац, подруга. 24-й больше нет». «Уверена?» «Абсолютно. Он как раз туда направился». «Быстро он. А чего не возвращается? Неужели заблудился?» — ехидно спросила мадам. «Лесник-то, ты думаешь, его убьет какой-то жалкий тактический ядерный заряд? Этот выберется отовсюду. Увидишь!» Конец книги. Озвучено проводником.